чем, например, ухмыльнулся я. Ребята, ширма поставлена, поинтересовался у заглянувших десятиклассников. Да, Егор Александрович. Здрасте, Нина Валентиновна. Здрасте, Его Александрович, хором ответил девятый класс, ответственный за расстановку реквизита согласно нарисованным схемам. Молодцы, готовность номер раз, кивнул я, продолжая собирать в коробку пионерский галстук, запасные воздушные шарики, нитки. А галстук тебе зачем? Изумилась пионер-вожатая. И откуда у нас пионерский галстук? Я купил про запас, на всякий случай, если кто-то забудет. Да кто же может забыть? Еще больше удивилась Нина. Дежурные в школу не пустят без галстука. Вот именно. Поэтому запасные лежат на верхней полке в коробке. Еще штуки 4, мысленно произведя подсчет, выдал я информацию. Ну, ты даешь, Егор, улыбнулась Нина. Я пошла тогда. Что забрать? Ничего, ступай, я сейчас тоже приду. Нина, слушай, а позови мне моих цветочников. Думаю, они уже пришли. Пожалуйста, пусть сюда придут. Хорошо, Егор, сделаю. Кивнула Ниночка и выпорхнула из пионерской комнаты. Я окинул внимательным взглядом помещение, вроде все отнесли в спортивный зал, где будет проходить торжественная линейка, подхватил коробку и собрался на выход, когда в коридоре раздались торопливые шаги. Звали, Егор Александрович, с места в карьер поинтересовался Федька Швец. Все готово? Да. А цветы? Я кивнул на ведро с гвоздиками, которые мне с трудом удалось раздобыть в необходимом количестве. Забрали? Забыл. Федор хлопнул себя по лицу. Сейчас все будет. Так, а зачем нам их забирать? Притормозил Швец на полпути к ведру. Мы же встречать должны на пороге школы. Все верно. Встречать-то как будешь? Полным ведром? Пошутил я. Разберите на букеты. Трое на встречают, один на раскладке цветов и открыток. Посоветовал парням. О, точно, спасибо, Егор Александрович. Воскликнул Швец. Горка, ты как, на встречать или на вручать? Поинтересовался у друга. Выдавать, ответил Егор после короткого раздумья. Да ладно тебе, давай со мной. Будем нести радость людям, учителям. Не хочу, отказался Волков. Я тут посижу, по три цветочка разложу и открытку. Ну, как знаешь, тогда мы с Пашкой. Доброе утро, Егор Александрович. В пионерскую решительно вошла Даша Светлова. У нас все готово. Ребята, где цветы? Строго посмотрев на одноклассников, поинтересовалась староста. Да вон в ведре, готовим. Хорошо, открытки все на месте? Вроде все, откликнулся Егор, доставая подготовленные открытки из коробки. Вроде или все, уточнила Дарья, строго нахмурив брови. Да все хорошо, Дашка, чего ты? Тут же пристал Федька. Федор, мероприятие важное, все должно пройти идеально, возмутилась Даша, не оценив порыв беспечности со стороны Швеца. Да все хорошо будет, говорю же, заверил Федька. Так, где Павел? Уже пора выходить навстречу, возмутилась Дарья. Здесь я, врываясь в пионерскую, ответил Пашка Барыкин. А Петр? Так, ты, Петя и Егор должны быть на входе. Егор не хочет, я за него, радостно отозвался Федор. Это еще что за не хочет, возмутилась Даша. Егор, по сценарию ты вручаешь учителям цветы вместе с Пашей и Петей. Да не хочу я, Дашка, отстань от меня, я букеты вон соберу и открытки, и буду тоже вручать, только парням, отмахнулся Горка. Что значит не хочу? Еще больше разгорячилась всегда невозмутимая Дарья. Егор, ты подводишь весь коллектив, так нельзя. Вчера хотел, сегодня не хочу. Я и вчера не хотел, но тебе разве что-то объяснишь, буркнул Горка, продолжая отсчитывать по три гвоздики и укладывать букеты в ряд на столешнице. Егор Александрович, апеллировала ко мне староста. Даша, замена вполне допустима, мягко ответил я, поглядывая на Волкова. Федор горит энтузиазмом, одет как полагается, Егор предлагает замену, не просто так выходит из игры. Думаю, вполне можно пойти на уступки товарищу. Мысленно сделал пометку выяснить у Волкова, что случилось с утра, отчего он так категорично отказался от первоначального плана. Ну хорошо, раз вы так считаете, кивнула Даша после короткой паузы. Так, Федор, чтобы никаких твоих шуточек дурацких. Понял? Да понял, я понял, радостно заулыбался Швец. Не боись, Дашка, все будет пучком. Федор, сурово одернула Светлова одноклассника. Это тебе не цирк, веди себя достойно. Да я сама достоинств, тьфу ты достоинство. Выпейте в грудь, ответил Федька. Егор, где мой букет? Так, кажется, Тамара Игнатьевна идет. Как ты увидел? — изумилась Дарья, оглядываясь на двери. «Отсюда же не видно, зато в окно очень даже хорошо видно», — ответил Федор. «Все, я пошел, пожелайте мне удачи, Федор», — крикнула Даша, но швец уже исчез в коридоре, а через минуту его звонкий задорный голос раздавался со школьного двора. «Дорогая Тамара Игнатьевна, от всего сердца и всего школьного коллектива поздравляем вас с учительским днем. Пусть все мы, ваши ученики, учимся только на пятерке, ведем себя дисциплинированно», — практически по слогам проговорил Федор последнее слово. «Сдаем экзамены и не остаемся на второй год. А лично вам желаю, чтобы все было хорошо», — швец подумал и добавил, — «и мирного неба над головой». «Спасибо, Федя», — растроганно заулыбалась Тамара Игнатьевна, принимая цветы и открытку. «Поздравительные карточки мастерил на уроках труда шестой класс. Ну-ка, дружно, постравляем», — потребовал Федор. Мы с ребятами с удивлением увидели, что Федька успел построить пятый класс в стройную линеечку, и теперь пятиклашки, повинуясь своему командиру, дружно орут во все горло: «Постравляем! Постравляем! Постравляем! Ура-а-а! Оглушили, дорогие мои!» — радостно рассмеялась Тамара Игнатьевна. «Спасибо, спасибо, мои хорошие!» — обнимая малышню, отвечала на поздравления учительница русского языка и литературы. «А ну-ка, разойдись! Осторожнее, Тамара Игнатьевна, тут ступенечка!» — провожая учительницу к порогу школы, вещал Федька. «Доброе утро, Валентина Ивановна!» — тут же раздалось новое приветствие. «Пашка! Пашка!» — завопил Федор на весь двор. День учителя начался. Глава 8. «Егор, что вы творите?» — шипела Нина Валентиновна мне на ухо. «Этого не было в сценарии. Это сюрприз, Нина!» — подмигнул я пионер-вожатый. «Ты посмотри, как учителя радуются. Все же хорошо идет. Чего ты боишься, товарищ Григорин?» — честно искренне выдохнула Ниночка. «Посмотри на ее лицо. Там же страх, что?» «Ничего там нет», — бросив короткий взгляд на инспектора, ответил я. «Вот именно, ничего. Мне уже страшно», — едва не всхлипывая, простонала Нина, подглядывая через небольшой просвет в ширме, который мы загородили разложенные на столе реквизиты, за которой прятались все артисты. «Да у нее всегда такое лицо. На День знаний то же самое было. И вон посмотри, во что все вылилось», — отмахнулся я. «Во что?» — нервно дергая уголок пионерского галстука, шепнула Ниночка мне в ухо. «Дурацкой статьей в газете», — сердито напомнил я. «И ничего, статья не дурацкая», — возмутилась Кудрявцева. «Просто там фотография неудачная, вот ты и расстроился», — безапелляционно выдала девушка. Я сдержался, по лицу себя не огрел и даже промолчал. Пусть думает, как хочет, лишь бы не стояла над душой и не дергалась по каждому поводу. Сюрприз заключался в том, что учителей мы с 10 классом представили не только с официальной точки зрения, но и придумали для каждого особую личную характеристику. И сочинили четверостишья под стать. Конечно же, ничего обидного или злого в стихах не присутствовало, но звучали они необычно для, скажем так, советского официального мероприятия. Лично я не припомню, чтобы в торжественной обстановке учителей славили простым незамысловатым поэтическим детским творчеством. Зоя Аркадьевна стояла с каменным лицом рядом с Аделаидой Артуровной, и все пыталась понять, нравится ли инспектору образования то, что происходит в спортзале. «Товарищи, слово предоставляется товарищу директору Юрию Ильичу Свиридову», — объявил ведущий Пашка Барыкин, когда все учителя предстали перед школой. «Педагогов мы разместили на импровизированной сцене, с двух сторон от ведущих, чтобы вся школа могла видеть. Детвора стояла по обе стороны спортзала. Тут я учел ошибки прошлого. Благо школа небольшая, все классы прекрасно поместись возле стен. Мы с ребятами долго ломали голову, как сделать так, чтобы все и всем было видно, никто не смотрел на попы и бока. И решили устроить две как бы сцены. На одной ведущие, учителя и гости, напротив представления, чтобы артисты выступали лицом не только к виновникам торжества, а школьники классами по бокам напротив друг друга. Лена Верещагина вдохновенно вещала стихи практически собственного сочинения, пока директор готовился поздравлять коллектив. «Вы каждый день как будто в первый раз заходите решительно в наш класс, и вновь нам дарите любовь, богатством знаний делитесь и счастьем. Вы учите, как надо по-советски жить, как родину любить и как дружить. Спасибо вам и сердцем, и душой, за то, что нас ведете за собой». Все шло как по маслу, несмотря на то, что Ниночка нервничала по поводу и без повода. Линейка, к моему удовольствию, проходила без внезапных сюрпризов и прочих неожиданностей, как на День знаний. Дети маленькие старались из всех сил, поздравляя стихами, танцами и песнями. Даже невозмутимая Аделаида Аркадьевна слегка улыбнулась и снизошла до аплодисментов, чем вызвала у меня приступ смеха, который я благополучно сдержал. Наконец, линейка закончилась, учителей также красиво проводили из импровизированного праздничного зала. Следом за ними по очереди вышли все классы, и детвора отправилась на уроки. «Ой, Егор Александрович, мне так страшно еще никогда не было», — выдохнула Лена Верещагина, падая на стул за ширмой, оформленной в лучших советских традициях. «Мы на уроках труда соорудили самую настоящую театральную ширму со скрытыми колесиками, чтобы не таскать, а катать. Спланировали таким образом, чтобы внешний фон, который видят зрители, можно было изменять. Сейчас виновников торжества радовала нарисованная детьми красивая поздравительная открытка, вставленная между рейками. При желании в полозья можно вставить несколько картин и вытаскивать по очереди. Ширму складывалась гармошкой и даже выпрямлялась в одну линию. Для всех позиций мы с парнями придумали и сделали особые крепления. Лена, все было замечательно. Ты молодец. Вы с Павлом идеальная пара ведущих», — похвалил я ребят. «Спасибо, Егор Александрович. Но я чуть слова не забыла от волнения», — пожаловалась девушка. «Но не забыла же», — улыбнулся я. «Ну что, выдохнули. Вперед, к новым свершениям», — подбодрил я ребят. «Ой, у нас же сейчас урок», — воскликнула Лена. «Егор Александрович, можно я побегу?» — вскочив со стула, взволнованно воскликнула десятиклассница. «Конечно, Лена, можно. Ни пуха, ни пера», — пожелала вслед взметнувшимся косам. «Спасибо», — крикнула девчонка уже на выходе из спортзала. «К черту, Лена, к черту», — усмехнулся я. Ребята стеснялись отвечать на присказку, как оно положено. Я не настаивал, спасибо в нашем случае тоже работало. «Так, парни, оперативно заносим весь реквизит в коридорчик, только двери в раздевалку не перекройте. После уроков перенесем все в пионерскую комнату». «Да мы и сейчас», — начал было Федор. «Федор, ты сегодня кто, учитель?» — сделав суровое лицо, поинтересовался я. «Ну да мы с Горкой, с Егором Сергеевичем в четвертом классе физкультуру будем вести. Ну то есть, я в четвертом, а потом он в третьем, а я потом». «Все верно», — перебил я ученика. «Если учитель опоздает на урок, нехорошо будет». «Точно», — пробормотал Федя и занервничал. «Я тогда пойду, Егор Александрович, мне еще переодеться надо в спортивную форму». «Бегом в раздевалку», — разрешил я. Швед кивнул, нырнул в мужскую переодевалку, через пару минут выскочил обратно, полностью готовый к уроку. «Так, чего помочь? У меня еще 5 минут имеется», — поинтересовался молодой учитель. «После уроков. Ну что, Федор Петрович, желаю вам удачи на вашем самом первом уроке», — я протянул руку. Федька затаил дыхание, потом как-то сразу выдохнул и пожал протянутую ладонь. «Спасибо, я оправдаю доверие, Егор Александрович», — чуть севшим голосом выдохнул хулиганистый Федька Швец. «Я знаю, Федор», — со всей серьезностью заявил парню. «Чего стоим? По классам. Опаздывать нехорошо», — шутливо прикрикнул я на заметно переживающих десятиклассников. Через минуту спортзал опустел, а еще через полминуты вернулся Григорий Степанович, и Федор тут же метнулся к физруку что-то обсуждать. Я улыбнулся, кивнул Гришане и пошел искать своего нового учителя из 9 класса. Ничто не предвещало потрясений, все шло чинно-мирно. Единственное, что я не взял в расчет, планируя изначально весь праздничный день, это неугомонный 7 класс. Но пока все шло по плану. На переменах Володя Свирюгин с гармошкой в компании мальчишек и девчонок 9 класса устраивали музыкальные поздравления для учителей. Ребята пели куплеты или припевы любимых советских песен прямо в классах. Слова с удовольствием подхватывали ученики и учителя. Получалось очень даже весело и празднично, душевно. Не знаю, что думала об этом товарищ Григорин, но лично для нее, как для гостей, мы тоже подготовили сюрприз. Впервые на моей памяти невозмутимое лицо Аделаиды Артуровны дрогнуло и пошло трещинами. Сначала от удивления, затем от осознания того, что ее, заслуженную работницу образования, целого важного инспектора, не боятся, лично поздравляют в отдельно взятой школе. Не просто букетиком, который я купил про запас для нашей гости, но специально подготовленным номером. Под конце выступления товарищ Григорин так растрогалась, что даже начала улыбаться. Юрий Ильич вовсе не скрывал улыбки, с гордостью поглядывал на инспектора, прихлопывал в такт песни ладонью по столу. Не забыли мы и про Зою Аркадьевну. Как бы ребята ни спорили, не желая выводить строгого привередливого завуча на сцену, но поздравить – это святое. Отдельная история, как школьники добывали информацию по любимой песне нашего завуча. Провели целую шпионскую работу, подняли на уши всех, вплоть до соседей. Вот одна из соседок и припомнила, как в былые времена, когда Зоя была звонкая и заводной, что любила петь наша завуч. Потрясением для всех нас стало открытие, что Зоя Аркадьевна великолепно танцует вальс. Не знаю, как так получилось, этого не было в планах, но отчаянный девятиклассник Борька Ягода вдруг шагнул к завучу с первыми аккордами случайного вальса, который ребята собирались исполнять для Шпынька, и пригласил на танец. Товарищ Шпынька сначала растерялась, но потом сообразила, что отбиваться от мальчишки или ругаться с ним, отнекиваться, непедагогично, поэтому сурово поджав губы, приглашение скованно приняла. Смотреть на вальс в школьном коридоре сбежалась практически вся школа, в том числе и коллеги. Потрясенные, мы смотрели, как легко кружит пара по деревянным доскам пола. С каждым аккордом лицо Зои Аркадьевны словно преображалось. Женщина на глазах молодела, светлела глазами. Если первые строчки завуч еще пыталась держать недовольное лицо, то на третьей стена из бетона, которую женщина по какой-то причине возвела вокруг себя, дала тещину. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони, незнакомая ваша рука. После тревог, спит городок, я услышал мелодию вальса, и сюда заглянул на часок. Высокий для своего возраста Борис уверенно вел партнершу в танце, чему я очень удивился. Зоя Аркадьевна поняла, что мальчишка умеет вальсировать, и с достоинством вела женскую партию. «Ну как, а?» – шепнул Федька Швец, незаметно подходя ко мне со спины. «Федор», – шикнул я, – «это что за самодеятельность?» – кивнул в сторону танцующих, краем глаза отмечая, что в коридор из приемной вышла товарищ Григорин вместе с директором полюбопытствовать, что происходит. Потрясенный Юрий Ильич смотрел, как танцует Зоя Аркадьевна, и не верил своим глазам. Впрочем, как и все мы, Аделаида Артуровна тоже с удивлением разглядывала танцующую пару, изумленно приспустив очки на кончик носа. Я очень надеялся, что своим взглядом инспектор не разрушит этот неожиданный хрупкий и светлый момент. Пусть уж лучше потом, на разборе полетов, когда у меня будет возможность высказаться в защиту завуча, парировать и отстаивать право на танец для нашей сурой Зои Светы Аркадьевны, которая открылась с неожиданной стороны. «Что же все-таки так вас поломало, уважаемая Зоя Аркадьевна?» — мелькнула мысль, вслух же продолжил пытать Федора. «Я тут поспрашал, ну и вот мне тетка порассказала, что Зойка, ой, простите, Егор Александрович, ну, эта тетка моя Света так завуча нашего дома зовет. Они давно знакомы, с детства, считай, за одной партой сидели». «Я понял», — кивнул в ответ. «Так вот, тетка-то и рассказала, что под эту песню Зоя Аркадьевна отплясывала». «Не, не так, вальсировала, во». Федор поднял кверху указательный палец. «Так и вот завуч наша с детских лет танцами занималась. Они ж из городских. Это батя ее наш, местный, а бабка-то по женской линии городская. Так и вот, эх, красиво пляшут. А Борис откуда так умеет?» — поинтересовался я. «Так Борька у нас знатный танцор», — хмыкнул Федор. «Его пацаны сколько дразнили, а он, зная свою линию, гнет. Упрямый, как не знаю что. Так на танцы в культуру и ходит, говорит, настоящий советский офицер должен уметь все, и танцевать тоже», — пояснил Швец. «Не понял, а офицер здесь при чем?» — удивился я. «Так Борька спит и видит, что военным станет, в училище летчицкое поступать хочет. Только кто ж его возьмет-то, длинный он больно, в кабину летчика не поместится», — с сомнением покачал головой Федор. Когда затих последний аккорд вальса, в коридоре наступила внезапная тишина. Ребята и учителя, замерев, с восторгом разглядывали такую неожиданную пару. Так получилось, что Володя сыграл всю песню, хотя должен был только куплет и припев. Но парень, судя по всему, просто не смог остановиться, оборвать вальс, любуясь зрелищем. И я его прекрасно понимал. Зоя Аркадьевна какое-то время улыбалась, глядя затуманенным взором куда-то поверх детских голов. В этот момент я поверил в то, что когда-то давно эта женщина могла и петь, и веселиться, и даже была красивой. Тишину разорвали аплодисменты. Первой аплодировать начала Валентина Ивановна Дедишко, учительница физики. Мы тоже подхватили всем ученическо-педагогическим коллективом, принялись отбивать ладоши от восторга и благодарности. «Да, Зоенька всегда умела поражать воображение», — в никуда произнесла парторг, глядя на растерявшегося завуча. Зоя Аркадьевна потерянно оглядывалась, пытаясь вернуть на лицо строгое выражение. Сделала попытку уйти, но ребята окружили пару танцоров и выражали свое восхищение. Девочки забрасывали завуча вопросами, где так можно научиться красиво танцевать. Мальчишки просто хлопали от души и восторженно топотали ногами, выражая эмоции. Я оглянулся на Валентину Ивановну. «А вы давно знакомы?» – поинтересовался у физички. «Достаточно», – кивнула товарищ дедушка. На губах парторга блуждала странная улыбка, учительница качнула головой в такт каким-то своим мыслям и добавила. «Надо спасать, не то затопчут». Но всех нас спас прозвеневший звонок. Зоя Аркадьевна, как по мановению волшебной палочки, приняла образ строгой и непримиримой школьной администраторши, что тут же продемонстрировала. Звонок на урок. Почему все в коридоре? В день самоуправления дисциплина должна быть отменной. Вы должны оправдывать доверие. Ученики дружно разочарованно вздохнули и разбежались по классам, проводив задумчивым взглядом завуча, которая моментально скрылась в своем кабинете. Я двинулся в пионерскую комнату, уроков у меня больше не было, но меня перехватила товарищ Григорин. Инспектор возжелала вместе со мной пройтись по классам, посмотреть, как проходят уроки. Как будто не отсидела целый урок в начальной школе, наблюдая за тем, как старшеклассники ведут занятия. Мне все-таки удалось убедить Аделаиду Артуровну, что не стоит беспокоить ребят в классах. Ученики в роли учителей и так нервничают. А тут еще инспектор. И если уж ей так хочется еще раз посмотреть, как проходит процесс, то лучшего места, чем спортзал, нам не найти. Провожая товарища Григорина на урок физкультуры, я ожидал каких-то вопросов, рекомендаций, претензий. Но ничего подобного не случилось. Аделаида Артуровна только и поинтересовалась, как мне пришла в голову подобная идея – заменить учителей учениками. Ответ на этот вопрос я подготовил изначально. Потому выдал пространную речь о том, как хорошо и полезно знакомить детей с обратной стороной профессии, что экскурсии на завод или на ферму – это замечательно, как и помощь колхозу на полях, но полностью погрузиться на один день в профессию, подготовиться к трудовому дню от и до, узнать поглубже все этапы работы – замечательный способ помочь подростку определиться с выбором дальнейших шагов во взрослой жизни. Эдакая лакмусовая бумажка на самостоятельность и взрослость. Аделаида Артуровна с задумчивым видом кивала, слушая мои размышления, и наблюдала за тем, как Федор ведет занятия в пятом классе. Все-таки пединститут для Федора самое то. Поглядывая в сторону десятиклассника, в очередной раз подумал я. Григорий Степанович не вмешивался в процесс урока, только наблюдал. Федор прекрасно справлялся с детворой сам, шел строго по плану урока. Конспект урока, насколько я знаю, швед сам написал от руки, по всем рекомендациям физрука. Понятное дело, не без глубокой помощи Бороды-младшего, но, тем не менее, Гришиня уверял меня, что парень на лету все схватывает и понимает. Минут через 15 я проводил Аделаиду Артуровну обратно в кабинет директора и покинул приемную. Оставался последний этап, педагогический совет, на котором ребята поделятся своими впечатлениями, побывав целый день в роли учителей. Мы дружно обсудим все, что произошло за день, а затем директор и завуч вручат нашим молодым учителям зарплату в виде огромного пирога, испеченного в колхозными поварами. Но, как говорится, человек предполагает, а седьмой класс решает все своему. Глава 9. В конце концов, когда уроки, наконец, закончились, мы все вместе собрались на педагогическое совещание в классе. Перед началом ребята расставили парты буквой «П», чтобы можно было сидеть друг напротив друга и видеть лица, а не затылки. Директора, завуча и гостью мы усадили во главе стола. Я примостился сбоку, чтобы дирижировать процессом. В этот момент особенно остро я пожалел о том, что в этом времени еще нет цифрового фотоаппарата, нет проекторов, нет возможности показать те фотографии, которые мы успели отснять за весь день по классам и на линейке. Было бы очень здорово, если на педсовете весь ученический и учительский коллектив смог посмотреть, как это было, как проходил день учителя, день самоуправления во всех классах. Выпускники и 9 класса чего-то робко заходили в кабинет, нервничали, рассаживаясь по своим местам, чуть настороженно поглядывали на учителей и особенно на Аделаиду Артуровну. Наши жеребцовские педагоги с одобряющей улыбкой поглядывали на своих серьезных взволнованных учеников. Быть может, впервые за десятилетия школьной жизни учителя видели в них не озорных и непослушных воспитанников, которым порой день делать домашние задания, которые иногда прогуливают и опаздывают, хулиганят и не слушаются. Сегодня школьные наставники смотрели на школьников совершенно по-новому, и, надеюсь, видели в них не просто выросших сорванцов, но личностей, взрослых и вполне самостоятельных, способных на поступки. «Ну что же, товарищи», – начал я, – «товарищ директор, если позволите, буду ведущим нашего необычного педагогического совета. Конечно, Егор Александрович, вам, как инициатору и исполнителю, и карты в руки», – согласился Свиридов. «Предлагаю начать с обмена впечатлениями», – предложил я. «Товарищи педагоги, что скажете? Как прошел ученый процесс с новыми учителями?» – обратился я к коллегам. «Кто первый выскажет замечания, претензии, может, быть даже похвалит?» – на всякий случай намекнул в конце реплики. «Пожалуй, начну со своего урока», – первой подняла руку, желая выступить, Валентина Ивановна. «Прошу, товарищ дедушка». «Итак, урок физики проводил Александр Бородин. Прошу прощения, Александр Сергеевич Бородин», — представил я Саню по полной программе. Саша поднялся со своего места, заметно переживая. Валентина Ивановна одобрительно кивнула и заговорила. «Ну, что хочу сказать, коллеги», — парторг выдержала мхатовскую паузу, оглядела всех собравшихся, задержала взгляд на побледневшем Александре и выдала. «Опыт получился занимательным. Урок прошел прекрасно. Нарекания и замечаний у меня не возникло». Стало заметно, как Бородин после этих слов выдохнул и чуть расслабился, даже заулыбался, слушая своего наставника. Александр Сергеевич проявил недюжинную смелость, прекрасные знания предмета, великолепные воспитательные навыки. Все, кто думал, что урок можно будет сорвать и не слушать молодого учителя, глубоко ошиблись, — довольным тоном закончила Валентина Ивановна. «Браво, молодой человек», — тут физичка покосилась в мою сторону и добавила. «Благодарю, Александр Сергеевич, за доставленное удовольствие. Вы справились на 5. «Спасибо, Валентина Ивановна», — искренне выдал Саша, поймав паузу в речи парторга. «Александр Сергеевич, поделитесь своими впечатлениями», — предложил я выпускнику. «Это было ух», — выдохнул Сашка, покрутив головой. Ребята и учителя дружно рассмеялись. «Хочется подробностей. Что понравилось? Как вели себя ученики?» — разом заговорили учителя, почувствовав себя любопытными школьниками. Попросить тишины и внимания я не успел. Коллеги сообразили, что говорят одновременно, переглянулись и дружно рассмеялись. Через пару минут, когда все успокоились, Саша начал рассказывать, как это было. «Страшно было, прямо дух захватывало». «Отчего же страшно, Александр Сергеевич?» — полюбопытствовал директор. «Боялся подвести, не справиться, тему забыть», — старательно перечислял Александр. «А еще надо про этапы урока помнить и по времени выдерживать, и тема новая. Как вы все это в голове держите?» Сашка снова покрутил головой, учителя негромко засмеялась. «А вот так, и так каждый день и по несколько уроков», — раздались довольные учительские голоса. «Дети, что же дети? Как вели себя ученики?» — полюбопытствовал Юрий Ильич. «Сначала баловались, пришлось воспитывать. И как же вы это сделали, Александр Сергеевич?» — поинтересовалась Валентина Ивановна. «Какие методы применяли?» Тут Саша неожиданно смутился. «Александр Сергеевич, поделитесь», — заинтересованно заговорили педагоги. «Судя по всему, метод использовался весьма необычный». «Ну же, не томите», — поддержал Юрий Ильич. Саша глянул на физичку, поймал ее одобряющий взгляд и выдал. «Мы с ними заключили договор». «Какой же?» — вел свою партию директор. «Договор о взаимовыгодном сотрудничестве», — нехотя выдал страшную тайну Александр. «А в чем суть?» — нетерпеливо поинтересовалась Нина Валентиновна. «Ну, Александр Сергеевич, соберитесь. Я не узнаю вас», — строго пожурила Валентина Ивановна, но видно было, что она нисколько не сердится. «Я сказал, если класс будет вести себя дисциплинированно, хорошо работать и слушаться меня, тогда, если мы успеем сделать все запланированные, они не получат домашние задания», — признался Бородин. «Непедагогично», — возмутилась учительница химии товарищ Бубка. «Это расслабляет дисциплину». Сашка как-то разом сник, сжался, но тут в дело вступила товарищ дедушка. «Вполне допустимо для 1-2 раз, Оксана Борисовна, тем более, учитель молодой, неопытный. С классом нужно и можно договариваться. Конечно, с опытом решения приходят другие, но я считаю, Александр Сергеевич справился с поставленными задачами великолепно. У меня претензий нет. К тому же класс выполнил все запланированные и... Физичка обвела всех довольным взглядом. Домашние задания ребята сделали на уроке. Настолько азартно работали. Браво, молодой человек. Вот это молодец. Вот это одобряю. Юрий Ильич радостно хлопнул в ладоши. Спасибо, Александр Сергеевич. Но у меня один вопрос. Разрешите? Хитро прищурившись, спросил директор. Конечно, снова напрягался Сашка. А что, уважаемый Александр Сергеевич, вот вы провели урок, и вам даже понравился новый опыт. Понравился же? Ну да, осторожно ответил Саша. Так что может, в пединститут, а потом к нам, учителем физики? Так у нас есть же учитель физики, растерялся Саня. Ишь ты, молодец, одобрил реплику Свиридов. Ну, а все-таки, захотелось стать учителем, честно? Спросил Бородин, глядя прямо в глаза директору. И никак иначе, подтвердил Юрий Ильич. Нет, выдохнул Саня. Почему же? Тут же включилась в разговор Валентина Ивановна. Да мне их убить хотелось, искренне подсадился Сашка. Особенно Вальку Котова, который так и норовил набедокурить. Да и остальные не лучше. Как вы с ними справляетесь, Валентина Иванова? Покачал головой Бородин. Это ж сущие черти. Ой, простите. Тут учителя не выдержали, и высокое собрание взорвалось хохотом. Не смеялись только Зоя Аркадьевна и Аделаида Артуровна. Но и эти строгие дамы улыбались, выслушав призвание выпускника. «Ох, Александр, ну, молодец, ну хорош!» Хлопнув по столу ладонью, выдал Юрий Ильич. «Значит, нет, не пойдешь в учителя?» «Нет, Юрий Ильич, вы уж извините», — повторил Сашка. «Тут призвание нужно и терпение побольше. Я знал, что у меня один урок, потому справился с задачей. А если так каждый день?» «Спасибо вам», — неожиданно закончил Саня. «Я только теперь понял, какое большое дело вы делаете. Сколько терпения и сколько всего на нас тратите, чтобы мы выросли настоящими людьми». Под конец Саша смутился, торопливо уселся на свое место и вроде как спрятался. «Хорошие слова, товарищи», — после небольшой паузы заговорил директор. «Замечательные слова. Давайте поддержим нашего молодого коллегу, пусть и на один день коллегу», — объявил Свиридов и первым зааплодировал. Учителя и ученики дружно поддержали предложение Юрия Ильича. Дождавшись, когда аплодисменты стихнут, я продолжил вести наш педсовет. Лена и Даша, Нина и Егор, Федор и Зинаида, все мои десятиклассники делились впечатлениями от проведенных уроков. Учителя тоже комментировали работу молодых коллег. К моей радости не прозвучало ни оного плохого слова, никто не отругал, не пожурил, не выдвинул претензий. Даже если что-то и случилось в классе, педагоги не сочли нужным вынести плохое на педсовет, за что я всем был искренне благодарен. «Федор, скажи, пожалуйста, вот ты побывал в роде учителя», — начал я, когда подошла очередь швеца. «Тебе понравилось?» «Мне понравилось», — солидно кивнул Федька. «Так может, все-таки подумаешь над моими словами насчет поступления в педагогический институт?» — улыбнулся я. «А я подумал, Егор Александрович», — серьезно глядя на меня, — ответил Федор. Разочаровался, почему-то мелькнула мысль, но швец умудрился меня удивить. «И что решил?» «Решил я». Федька оглядел педагогический коллектив, который внимательно ждал ответ. «Решил я, буду поступать в пединститут, а во, молодец, неожиданно. А я всегда знала, в Федоре большой потенциал, нужно только правильно его раскрыть», — выдала Тамара Игнатьевна, отчего-то торжествующе посмотрела при этом на завуча. «Только это», — вклинился Федька в обмен мнениями учителей. «Что, Федор?» — подбодрил я парня. «Только вы это, Григорий Степанович, вы не обижайтесь», — чуть виноватым тоном заговорил швец, обращаясь к физруку. «Если честно, зная любовь Федора к глупым шуткам, я малость напрягся, но все обошлось. На что я должен не обижаться? Я видел, что Гришиня тоже заподозрил неладное, но держал лицо. Вы не обижайтесь, Григорий Степанович», — повторил Федька и выдохнул, как в воду прыгнул с вышки. «Физкультура? Урок хороший и учитель вы правильный. Только мне история больше по душе. Я это на историка буду поступать». «Вот», — закончил Федор и плюхнулся на свое место. «Да за что ж обижаться?» Федор удивился Григорий. «Ты молодец. Вот и прекрасно, коллеги. Нашего полку скоро прибудет», — радостно воскликнул Юрий Ильич. И снова зазвучали признания ребят, теперь уже 9 класса. Будущие выпускники делились своими впечатлениями, жаловались на то, как трудно было призвать классы к дисциплине, потому что мелкие решили, раз учителя не настоящие, можно вести себя как хочешь, баловаться, шуметь, вставать без спросу, ходить по классу. Вообще, это не урок, а просто так. Тем не менее, девятиклассники, как и выпускники, вполне достойно справились, почти даже без помощи педагогов, с поведением и дисциплиной. А это мы рисовали поздравительные открытки с первым классом, объявила Тоня Любочкина. Егор Александрович, можно я раздам, уточнила девушка. Конечно, Антонина Викторовна, разрешил я. Зина, помоги, попросила Тоня, и девочки шустро принялись раздавать учителям нарисованные на уроке рисования открытки. Так что, Антонина Викторовна, станете учителем, полюбопытствовал Юрий Ильич, разглядывая свое поздравление. Нет, Юрий Ильич, твердо ответила Антонина, сложно это, особенно с самыми маленькими, им столько внимания нужно, просто ужас, а еще все время хотят обниматься, все время что-то рассказывают и ябедничают друг на друга. Педсовет катился своим чередом, все получилось даже лучше, чем я предполагал, уроки прошли по плану, который ученики готовили вместе с учителями, были, конечно, и попытки сорвать занятия, и мелкое хулиганство, и непослушание, но юные педагоги прекрасно справились со всеми ситуациями. Справлялись, конечно, каждый в силу своего характера. Кто-то сердился, кто-то ругался, кто-то был предельно вежлив. Но, справились и теперь по праву эти гордились. То, что ребята на собственной шкуре прочувствовали свое собственное поведение в адрес учителей, в этом никто из педагогического коллектива не сомневался. Тем более у каждого предметника была возможность лично наблюдать за процессом. Юрий Ильич, слово предоставляется вам, объявил я, когда каждый из учеников и учителей высказался. Юрий Ильич поднялся, с улыбкой оглядел всех собравшихся и начал свою торжественную речь. Дорогие коллеги, дорогие ученики, сегодня в нашей школе случился великий день. Да-да, не побоюсь этого слова. Впервые наши дети встали возле доски не в качестве учеников, а в качестве учителей и провели свои самые первые уроки. Уверен, этот день ребята не забудут никогда, как и свой самый первый урок в первом классе. Я считаю, день самоуправления удался на славу и предлагаю сделать это достойной традицией нашей жеребцовской школы. Пауза, и ученики первыми закричали радостное «Ура!», учителя поддержали аплодисментами решения директора. Рад, что опыт ребятам пришелся по душе. На следующий год уже нынешнему девятому предстоит стать самыми настоящими учителями и провести не классные часы, но самые настоящие уроки. Готовы? С улыбкой поинтересовался у девятиклассников директор. Всегда готовы, хором ответил девятый класс. Замечательно. Я от всего сердца благодарю наших уважаемых учителей за то, что педагогический коллектив поддержал идею наших молодых педагогов, со всей ответственностью подошли к подготовке учителей на один день. Юрий Ильич довольно оглядел собравшихся. От всего сердца благодарю наших учеников, которые со всей важностью, со всей ответственностью и серьезностью подошли к подготовке уроков, повторился директор. Это ли не доказанный факт взросления и самостоятельности, который мы сегодня увидели? Со всей ответственностью заявляю, да, дорогие коллеги, мы слишком привыкли к тому, что наши дети всегда остаются детьми, но сегодня наши старшие классы доказали нам, что они уже достаточно взрослые, чтобы нести ответственность, чтобы принимать решения, чтобы справляться со сложными ситуациями. Поздравляю вас, дорогие товарищи, у нашей школы, у нашей страны растет достойная смена. Раздались дружные аплодисменты, в процессе которых виновники торжества сидели смущенные, но да нельзя довольные пламенной речью директора. Аделаида Артуровна, передаю вам слово, объявил Свиридов. Аделаида Артуровна степенно поднялась, вышла из-за стола, оглядела всех и каждого, задержав взгляд на каждом ученике отдельно. Парни и девушки притихли и насторожились. Но неожиданно товарищ инспектор одобрительно улыбнулась и заговорила. Уважаемые коллеги, товарищи ученики, честно скажу, идея подобного рода не нашла отклик в отделе народного образования, не нашла должной поддержки. Не все товарищи оценили замысел и суть мероприятия. Коллеги переживали, что уроки, которые будут вести ученики, превратятся в фарс. Поэтому я с большим удовольствием доложу сегодня руководству, что опасения сомневающихся элементов в отношении наших советских детей оказались напрасными. Дети достойно справились с возложенными на них задачами. Я буду рекомендовать проведение подобных дней самоуправления во всех школах нашего района. Это достойный пример для подражания. Прекрасный способ объединить в единое целое педагога и ученика, показать профессию во всей глубине. Аделаида Артуровна улыбнулась, поправила очки и продолжила. Да, экскурсии на заводы, это прекрасно, но полное погружение в предмет, точнее в такую важную и нужную профессию, это способ раскрыть намного больше, намного глубже все стороны предмета. Я старательно скрыл улыбку, потому как Аделаида Артуровна без зазрения совести практически слово в слово повторяла все то, что слышала от меня во время наблюдения за уроком физкультуры. Но тут, как говорится, лишь бы во благо и чтобы палки в колеса не вставляла. Мне не жалко. Надо брать товарища инспектора в оборот. Она мне для моих грандиозных планов ох как пригодится. Ум у нее гибкий, да и похоже в моих действиях товарищ Григорин углядела свою выгоду. Коллеги и ученики слушали внимательно разглагольствование Аделаиды Артуровны. Директор довольно улыбался. Честно говоря, поглядывая на Зою Аркадьевну, я ожидал, как обычно, недовольно поджатых губ и общего кислого выражения лица. Но, к моему удивлению, товарищ завуч продолжила удивлять. Лицо женщины разгладилось, глаза стали добрее, что ли. То ли на нее так танцы подействовали, то ли она все еще не вынырнула из своих приятных воспоминаний, но, тем не менее, Зоя Аркадьевна тоже улыбалась. Правда, едва заметно уголками губ, но все же поглядывала на старшеклассников вполне довольна. Уважаемые товарищи учителя, дорогие ребята, поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня вы тоже достойны принимать поздравления, поскольку достойно справились с задачей. Инспектор закончила свое выступление и весь коллектив с облегчением разразился аплодисментами. Под шумок я подошел к Зое Аркадьевне, шепнул ее на ухо. Пора, мы вместе вышли в коридоре. В соседнем кабинете дожидался своего часа огромный пирог, которым мы собирались выдать ребятам импровизированную зарплату. Наш сюрприз удался. Школьники с восторгом выслушали завуча. Зоя Аркадьевна поздравила ребят с успехом и высоко оценила работу на уроках. Ученики приняли и поздравления, и пирог, тут же раздобыли нож, отрезали половину и оставили учителям, не принимая отказов. Педсовет завершился. 10-й класс попросил разрешения съесть пирог у нас в классе, я с удовольствием разрешил. В тот самый момент, когда ученики покидали кабинет, а я провожал ребят напутственными словами «не забудьте убрать за собой», в конце коридора показалась чья-то вихрастая голова. Я не успел разглядеть, кто это был и не придал значения, хоть и удивился, кто из младших учеников так надолго задержался в школе после уроков. А, главное, зачем? Едва 10-й класс вместе с 9-м скрылись за дверью нашего кабинета, а я вернулся на педсовет, как за окном раздался вопль, который мы все хорошо расслышали через открытую форточку. Пли. Спустя секунду на школьном дворе что-то взорвалось. Глава 10. Слушайте, мужики, чего я придумал? Таинственным шепотом выдал Ленька Голубев своим друганам. Мальчишки по привычке, сложившейся за годы дружбы, собрались после уроков в шалаше, который давным-давно самостоятельно соорудили и каждый год обновляли. Скоро совсем похолодает, и посиделки на улице надолго прекратятся. В холодное время и до самого тепла мальчишки обычно толкались в дома у Витьки Воробьева или Васьки Голотова. У них родители не ругаются, когда ребята приходят, да и у друганов свои комнаты имеются, пусть и маленькие. Семьи у товарищей, можно сказать, зажиточные по советским меркам. Во всяком случае, так взрослые говорят, дома добротные, отцы сами строили, да и старики не ворчат, у обоих друзей товарищи и бабки и деды живы и живут с ними. А вот у Леньки Голубева мамка не сильно гостей привечает, потому что батька сильно пьющий, а кто сейчас не пьет. Поэтому когда друганы приходят к Леньке во двор, то собираются на военный совет в сарае. Это если батя с работы придет на своих двоих и спать ляжет, а если примется колобродить, то Ленька и сам со двора уходил к деду с бабкой. Они у него хоть и старенькие, да свое хозяйство все еще держат. Живут на окраине села в небольшом деревянном домишке. Уж сколько пацаны говорили другу, мол, переходи жить к бабке с дедом, там и спокойнее и батька не достанет. Дед зятя сильно недолюбливал, об это все на селе знали. Потому если Ленька попросится в дом к старикам, они с радостью согласятся. И внук рядом, и сами под приглядом. Хотя бабу Фросю, несмотря на почтенный возраст, сложно представить в ситуации, когда за ней надобно приглядывать. Такая сама кавахоша товарит поленом вдоль хребта, ежели что не по ее приключиться. Но Ленька отказывался, говорил, что не может мать один на один с батей оставить. Впрочем, батя у Леньки был вроде как и не настоящий, а отчим. Настоящий в городе сгинул, на заработках. Мамка Леньки долго горевала, да все же вышла замуж за тракториста. Одной-то трудно пацана поднимать. Потом у Леньки братишка младший народился, только не повезло пацаненку, скончался по зиме, заболел чем-то, сильно заболел и как-то в раз помер. Даже врачи спасти не смогли. Говорят, что-то уже больно страшное и скоротечное случилось. Мальчишки в том не разбирались, но со слов взрослых знали, что сгорел сынишка младший у Голубевых за 3 месяца, отчего и почему пацаны и не спрашивали. Друга поддержали, это главное. Вот с тех пор отчим у Леньки и запил по-черному. Уж сколько ей отец с матерью говорили, уходи, но Ленькина мамка отказывалась разводиться и возвращаться в отчий дом. Стыдно это, разведенкой-то жить. Да и кто за мужем непутевым присмотрит, пропадет ведь. Так объясняла мамка Витька Заречного. Ну а Ленькина решение мать не бросать пацаны сильно уважали. Мамка это святое, за мамку и за родину наши фашистов били. Ну и за Сталина, конечно. Но родина, она же как мать. Поэтому пацаны твердо поклялись матерей своих в обиду, да и ничьих тоже. А девчонок иногда и погонять можно, а то чего они носы задирают и шушукаются по углам, да еще и прогоняют, не делятся секретами. И чего придумал? Первым поинтересовался Витька. Салют. С горящими глазами выдохнул Ленька, плюхаясь на полено в шалаше, который пацаны соорудили в самом дальнем углу за двором у Борьки Усатого. Усатый – это фамилия у Борьки такая. По-солидному друганы называли Борьку Усач. Чего за салют? Какой еще салют? Так деньги надобно. Он, знаешь, сколько стоит? Заговорили мальчишки, перебивая друг друга. Но слово, сказанное вечным заводилой компании семиклассников, уже поселилось в юных умах, фантазия заработала и понеслась вскачь. Денег не надо, и вовсе недорого, заверил парней Ленька. Я все продумал. Верное дело, сами соорудим. Да из чего? Пороха нет. А из чего пулять-то? Выдвинул последний аргумент Ванька Коновалов. Мне дед верный рецепт рассказал, горделиво выдал Ленька. Прям-таки дед, а ремня сразу не выписал, засомневался Витька. Витька он всегда до последнего сомневался во всех приключениях, но друганы за это на него не обижались. Своими сомнениями Витька только пользу приносил. Мальчишки, выдвигая раз за разом контраргументы против Витькиных возражений, улучшили план нового приключения, углубляли и расширяли. Правда, отчего-то родители все равно потом наказывали дружную компанию. Но это ж взрослые, с ними всегда так, у них одно на уме. Хорошо учись и поведение соблюдай. А жить-то когда? Школу закончишь и все, жизнь закончилась. Там или опять учись, или на работу ступай. Все веселье мимо и проходит, а потом еще и женись. Пацаны поклялись друг другу, что ни за что и никогда не женятся. Все беды от девчонок. Вечно они не вовремя сунут нос в пацанские дела и наябедничают взрослым. Поклялись друганы по-настоящему, как в книгах про настоящую дружбу. На крови. Зарезанные ладони товарищам от родителей попало, но мальчишки страшную клятву не выдали, стояли горой, молчали. Впрочем, родители не слишком вникали, отчего это у веселой пятерки друзей-товарищей вдруг появились совершенно одинаковые раны. Честно говоря, про порезы никто бы и не узнал, но раны пришлось бинтовать, вот родители и заметили бы. «Слушай сюда, мужики», — велел Ленька и полез в карман. «Вот чего добыл». Голубев с гордостью оглядел товарищей, блестя глазами от предвкушения. «Это чего такое?» Осторожно потрогав пальцем странные бесцветные кристаллы, поинтересовался Витька. «Селитра. И зачем она?» С сомнением уточнил Ванька. «Чтобы салют делать», — выпалил Ленька. «Ясно же, это как?» — разом спросили друганы. «А вот как? Надо еще березовый уголь раздобыть и серу», — Ленька подумал, подумал и добавил. «Для пущей удачи еще спичечных головок добавим, чтобы наверняка». «За спички батя ремнем отходит», — с сомнением покачал головой Витька. «Да всего-то коробочек один и надо. Каждый возьмет по 10 штук, лучше по 15, и никто не заметит», заверил Ленька. «Ну, если по 10, тогда ладно», кивнул Витька. «Ну а дальше чего?» «А того, смешаем, скатаем ракетки и запалим на день учителя. Устроим нашим учителям самый настоящий салют. Ну а что, праздник же, как на День Победы». Азартно размахивая руками, Ленька в красках поведал друганам свою задумку. «Так то День Победы», снова засомневался Витька. «А учителям чего? А что наши не воевали, что ли?» Возмутился Борька. «Вон трудовик и вовсе без ноги. Учитель же, ну так он же ж воевал. А Григорий Степанович, к примеру, нет. И как быть? Протянул Витька. Да вот так, Ленька стукнул себя по коленке кулаком. На День Победы оно ведь как, хором спросила компашка. А вот как, салют для всех, воевал, не воевал, а для всех, потому праздник же, все достойны, они вон для нас чего, а мы что им, салют не можем, а чего они для нас-то, насупился Витька, который на той неделе схлопотал пару за домашку по русскому языку. Мне, знаешь, как от батьки влетело, а ведь я просил, а она... Кабы не поставила, так и чего, пожаловался Воробьев на Тамару Игнатьевну, сам виноват, и вообще, я тебе говорил, сделай, не сделал, получил, хоть бы и списал, поддержал главаря Ванька, тебе Лидка предлагала, чего не списал, да ну ее, отмахнулся Витька, потом портфель домой тащи, провожай, оно мне надо, а Илюшка болел тогда, не дал Витька договорить товарищу, а во, ну дает Лидка. «Ты молоток, Витька!» – раздались голоса друзей в поддержку Витькиного смелого решения. Витька довольно заулыбался, выпрямился и глянул гоголем, мол, клятву помню и решение своего не поменяю, нет дружбы с девчонками, а то сначала портфель, а там за одной партой рядом, после школы и вовсе в одно училище, не успеешь оглянуться, в мужья запишут, это да, с Лидкой поосторожней, она на тебя давно глаз положила, авторитетно заявил Ванька, у которого имелся старший брат, потому в вопросах дружбы между мальчиками и девочками Иван Мальков слыл самым подкованным, и остерегал друзей от коварства девчонок, поясняя их девчачьей хитрости. «Ну, так чего салют-то?» Ленька нетерпеливо вернулся к важной теме. «Ну, салют, это здорово, ни у кого не будет, а у нас будет, а это не опасно, ерунда, я 100 раз такое делал, врешь ты все, а вот и не вру, а чего еще надо?» «Слушай, а салют как в Москве будет? Лучше», – заверил Друганов Ленька. Товарищи по очереди трогали бесцветные кристаллы и задавали Леньке вопросы. Голубев терпеливо отвечал, попутно объясняя инструкцию, которую обманом выманил из деда. «А уголья березовые где возьмем?» – внезапно поинтересовался Витька. «Сам же сказал, толченые березовые угли. А я знаю, возле речки ветку у березы сломала. Это где?» – поинтересовался Ленька. «Ну как к старшакам на поляну топать, так и справа недалеко от берега, я покажу», – заверил Ванька. «Ну вот, Витька, а ты говоришь, напилим, костер запалим, потом уголья-то соберем и растопчем, и все дела», – заверил Ленька друзей. «Верное дело говорит, загалдели пацаны, а засовывать куда будем?» – уточнил Витька. «Чего засовывать?» – удивился Ленька. «Ну, так эти ингредиенты», – выдал умное слово Витька. Витька всегда отличался умом и знанием большого количества странных умных слов, порой странных, чего, изумился Ленька, ну все эти шутки порох там тьфу ты, селитру, и уголь чего там еще, серу, подсказал Ванька, ага, ее самую, во что засыпать-то, мы же не просто так, у нас салют, понимать надо, чтоб красиво и вот, Витька развел руками от избытка чувств, пацаны согласно закивали и задумались, а чего ее сувать, неуверенно пробормотал Ленька. «Мы это фитиль соорудим, и слепим вокруг и все дела, а слепиться?» Недоверчиво уточнил Борька. «Деда сказал, оно само, как говно к рукам прилипнет», выпалили Ленька. «Ну это как глина, скомкал и все, главное, фитиль». «А фитиль из чего?» Продолжила допытываться Витька. «Так понятно с чего, тряпку скрутим и готово». «Не-е-е-е», запротестовал Борька. «Тряпка ерунда, надо марлю или бинт, лучше бинт». «Широкий», выдал резолюцию Лагунов. «И где ее взять?» – спросил Илюшка Боровкин, самый маленький по росту и самый тихий из всей компании. Как он прибился к компании любознательных, чуть хулиганистых пацанов, никто из учителей не мог понять. И не в том дело, что Илюша, сдружившись с компанией Голубева, стал хуже учиться или двойки получать. Нет, Боровкин как был отличником, так им и остался. И характер у мальчика, мягкий и добрый, ни разу не изменился. Вопрос в том, как Илюшку, такого мягкого, доброго, большого любителя читать, приняли в свою компанию озорников мальчишки 7 класса. Даром что одноклассник, но по темпераменту голубевским вовсе не подходил. Мало кто из взрослых знал, что Илюшка летними вечерами, когда пацаны набегаются, накупаются, наиграются в мяч и закончат прочие мальчишеские важные дела, Илюшка читал друганам книги о приключениях, о дальних странах, о сокровищах. А еще Боровкин придумывал продолжение про тех книжных героев, которые пацанам сильно понравились. Когда история заканчивалась, друганы требовали у Илюхи рассказать, как оно потом, после слова «конец», сделалось, как сложилась жизнь у полюбившегося героя. И Илюшка рассказывал, с удовольствием, ярко, занимательно и в лицах. В проказах друганов Илья тоже участвовал, не очень охотно, но по принципу. Один за всех и все за одного. Своих не сдавал, наравне со всеми получал от отца по мягкому месту за проказы. Давал списывать, когда просили, помогла на контрошках. Был, что называется, своим в доску парнем. Так понятно где, дома, пожал плечами Ленька. Давайте делить, кто чего несет. По 15 спичек каждый, строго объявил Голубев. Я у деда раздобуду селитру. Кто серу достанет, я могу, пробасил Ванька. У батьки имеется, важно оглядел друганов. Мол, смотрите, чего у нас в доме есть. А я тогда бинт раздобуду, вклинился в разговор Витька. А вы тоже тащите, чего можете. Хотя бы из спичек лучше серы с коробков надколупайте. Договор, подтвердили пацаны. А березу полить когда, уточнил Илюшка. Так завтра после уроков и пойдем, немного подумав, ответил Ленька. Чего тянуть, воскресенье скоро. Так мы чего, в воскресенье что ли салют устроим, удивился Витька. Не, замотал головой Ленька. Я тут узнал, Голубев понизил голос, склонился к парням, друзья-товарищи придвинулись ближе к рассказчику, там у старших после уроков совещание с учителками и директором будет. Вот как закончит, и мы устроим. А что за совещание? Так же шепотом поинтересовались друзья. А я знаю, наверное, ругать будут, выдал умную мысль Ленька. Это за что же? Изумился Илья. Они же уроки и праздник готовят и все. За что ругать-то? Взрослые найдут за что, глубокомысленно заметил Ленька, и компания печально засопела, соглашаясь с истиной, которую не нужно подтверждать. Оставшиеся дни до праздничного дня домашние никак не могли понять, отчего их чада все время пахнут дымом, к тому же ведут себя подозрительно тихо. Впрочем, закрученные взрослыми делами и проблемами, родители, бабушки и дедушки особо не вникали, куда по вечерам, сделав уроки, убегают мальчишки. Пацанячья жизнь она такая, главное, вовремя сделать все задачи, которые нарезали с утра мамка или батька, а дальше гуляй смело. Уроки сделаны, двойкой замечаний в дневнике нет, в школу родителей не вызывают, чего еще для тихого семейного счастья надо. Правильно, сытный ужин. Так что к субботнему мероприятию веселая компания, возглавляемая Ленькой Голубевым, подготовилась по полной программе. Пацаны успели не только соорудить рукодельные кривоватые конусы с фитилями, но и несколько раз опробовать. Убедившись, что все работает как надо, пацаны наделали целую партию и принялись ждать правильного времени. Правильное время, самое главное в любом приключении, это вам любой скажет, к тому же так желают все книжные герои. Если выбрать правильное время, тебе все почести и награды. Так что в день учителя семиклассники плотно шпионили за старшеклассниками и конкретно за Егором Александровичем, чтобы понять, в какой момент запускать фейерверк, чтобы, значит, только для учителей. Старшаки, пусть даже и ставшие на один день важными взрослыми, такой чести не подлежат. Они седьмой класс вовсе за людей не держат, считают маленькими. Уроки закончились, в школе остались только 9 и 10 класс вместе с учителями и строгой теткой из района. Пацаны выждали время, дождались, когда опустеет школьный двор, установили свои зарядные устройства прямо на скамейке напротив окон кабинета завуча и директора. Ну а что, те все равно заседают на втором этаже, не увидят. Друганы свое изобретение облагородили. Конусы с хвостиками пацанам не понравились, и парни насадили бомбочки на отструганные и плотные ветки. По замыслу юных конструкторов, салютные ракетки при таком подходе полетят вверх. Теперь мальчишки любовались делом рук своих, дожидаясь отмашки разведчика. На разведку в школу отправили Илюшку, как самого мелкого по росту и положительного по репутации. Если его кто из учителей встретит в школьном коридоре, то сразу поверит всему, что Илюшка насочиняет. Врать решено было по-простому, ежели встреча состоится. Для этих целей Илюха специально забыл в классе портфель. К радости Ильи, по дороге на второй этаж ему никто не встретился. Врать Боровкин не любил. Илюха бродил туда-сюда по ступенькам, дожидаясь, когда двери кабинета, где ругают старшаков, откроются и учитель отпустит старшеклассников по домам. В конце конов, пацан дождался правильного часа. Увидев, как выпускники с большим куском пирога идут вместе с девятым классом в кабинет географии, Илюшка скатился со ступенек, вылетел во двор и заорал. Пли. Друганы разом вздрогнули, переглянулись, чиркнули спичками о кусочки серы, надранной с пустых коробков, и подпалили фитили. Конструкция медленно, но верно загорелась, и началось светопреставление. И в этот момент, когда самодельный салют начал искриться, а компания принялась дружно орать поздравительную речевку, Ленька с хитрым видом достал из портфеля еще одну штуку, похожую на ракету. В донышко Голубев воткнул подготовленную толстую палку, черкнул спичкой и поджег фитиль. Вместо того, чтобы вставить конструкцию между досок скамейки или воткнуть в землю, Ленька поднял руку с ракетой и с нетерпением ждал, когда фитиль догорит. «Лень, может, не надо?» – робко поинтересовался Илюха. «Опасно же, не боись, все проверено», – заверил Ленька. «А зачем держишь-то?» – уточнил Витька. «Дальность полета», – загадочно пояснил Леонид, и в этот момент на школьном крыльце показался Егор Александрович. Следом за ним вылетела Нина Валентиновна, директор, Пашка Барыкин и Вовка Свирюгин. «Бросай!» – заорал Егор Александрович, но Ленька торжествующе улыбнулся и поднял ракету ее выше. «Брось, дурак!» – закричали десятиклассники. «Стоять!» – рявкнул Егор Александрович, схватив Пашку за плечо. «Стоять!» – учитель географии оттолкнул Вовку, который молча двинул к друганам. Пацаны заподозрили неладное, но остались на месте. «Не бросать же Леньку!» В самом деле, не по-товарищески это. И тут фитиль догорел. Но вопреки надеждам Леньки и чаяниям друганов, ракета не взлетала в воздух, рассыпаясь красивыми искрами, а взорвалась практически в руке Леньки. Глава 11. Я опоздал буквально на долю секунды. Петарда взорвалась в руках мальчишки. Хотя в последний момент Голубев чисто инстинктивно все-таки сделал попытку отшвырнуть от себя опасную игрушку. Самопальный салют разорвался в воздухе, но все равно сильно зацепил ладони пальцы. «А-а-а!» – раздался многоголосый вопль. Ленька завопил от боли, его шебутная компания орала то ли от испуга, то ли из-за неудачи, я не понял. «Руку покажи!» – рявкнул я, глядя в круглые пустые глаза Леньки. Голубев уже не орал, крепко сжимал запястье и таращился на свою окровавленную руку, крепко сцепив зубы и подвывая. «Леонид, смотри на меня, Голубев, посмотри на меня!» Мальчишка по-прежнему никак не реагировал на мои приказы, только судорожно дышал и бледнел прямо на моих глазах. «Скорую вызывайте!» – рявкнул я, не оборачиваясь. «Лучше фельдшера, быстро, Голубев, посмотри на меня!» – снова приказал я. Мальчишка не ответил и не отреагировал в очередной раз, тогда я размахнулся и влепил пацан пощечину, ударив в полсилы. Ленькина голова дернулась, глаза пацана приобрели осмысленное выражение.